Глава 44. Через минут 5 после ухода Клэр из-под салфетки снова раздался одиночный писк. Встали мы с Клэр одновременно. Я обнял ее и прижал к себе, зарывшись лицом в ее волосы. Очень медленно и бесшумно я вдохнул их запах. Потом снова сел. Я смотрел вслед моей жене, пока где-то поблизости от пюпитров она не исчезла из виду. Я достал мобильник Бабетты, открыл крышку и посмотрел на дисплей. 2 полученных сообщения. Я нажал на соответствующую кнопку. Первое было от Бо. Сообщение состояло из одного слова, без заглавных букв и без точки. «Мама». Я нажал на клавишу «Удалить». Второе сообщение было оставлено на голосовую почту. Провайдер у Бабетты был KPN. Номера голосовой почты я не знал. На удачу я пролистал список абонентов и нашел под буквой «Г» голосовую почту. Я не смог сдержать улыбки. После того, как автомат объявил о получении одного сообщения, я услышал голос Бо. Слушая сообщение, я закрыл глаза. Потом захлопнул крышку, но не положил телефон обратно на стол, а сунул его в карман. «Ваш сын не любитель фешенебельных ресторанов?» Я подскочил от неожиданности. «Прошу прощения», — сказал метрдотель. «Я не хотел вас напугать. Просто я видел, вы беседовали с сыном в саду. Во всяком случае, я думаю, это был ваш сын». Сначала я не понял, что он имеет в виду, но потом до меня дошло. Курящий мужчина. Мужчина, курящий у входа в ресторан. Сегодня вечером метрдотель видел меня с Мишелом в саду. Я не запаниковал и вообще ничего не почувствовал. Только теперь я заметил, что метрдотель держал в руке блюдечко со счетом. «Господин Ломан забыл забрать счет», — сказал он. «Вот я и принес его вам. Вы же, наверное, с ним скоро встретитесь». «Да», — сказал я. «Когда я увидел вас с сыном», — сказал метрдотель, — «я сразу понял, что это ваш сын. По осанке. У вас с сыном одинаковая осанка». Я опустил взгляд на блюдце со счетом. Чего он ждет? Почему не уходит, а вешает мне лапшу на уши про какую-то осанку? «Да», — повторил я, не в подтверждение слов метрдотеля, а просто вежливо заполняя паузу. Да и что мне еще оставалось сказать? «У меня тоже есть сын», — продолжал метрдотель. «Ему всего 5. Иногда меня поражает, как он на меня похож. В мельчайших жестах. Я, например, часто тереблю свои волосы, накручиваю их на палец от скуки или нервничая. Он делает то же самое. У меня есть еще и дочь. Ей 3, и она вылитая мать». Я взял счет с блюдца и взглянул на сумму. Не стану распространяться, сколько всего можно было бы купить на эти деньги, и как долго простым людям пришлось бы вкалывать, чтобы заработать такую сумму. В худшем случае им пришлось бы неделями стоять на кухне, моя посуду под пристальным взглядом черепахи в белой водолазке. Не стану называть и саму сумму счета, а то вы расхохочетесь, как я. «Надеюсь, вы приятно провели вечер», — сказал метрдотель, по-прежнему не двигаясь с места. Кончиками пальцев он на несколько сантиметров передвинул пустое блюдце по скатерти, повертел его в руках и снова поставил на стол.